драматург. В кабинет доктора входит тусклая личность с матовым взглядом и катаральной физиономией. Судя по размерам носа и мрачно-меланхолическому выражению лица, личность не чужда спиртных напитков, хронического насморка и философии. Она садится в кресло и жалуется на одышку, отрыжку, изжогу, меланхолию и противный вкус во рту. «Чем вы занимаетесь?» – спрашивает доктор. «Я драматург», – заявляет личность не без гордости. Доктор мгновенно проникается уважением к пациенту и почтительно улыбается. «Ах, это такая редкая специальность!» – бормочет он. «Тут такая масса чисто мозговой, нервной работы!» «Полагаю, писатели так редки, их жизнь не может походить на жизнь обыкновенных людей, а потому я просил бы вас описать мне ваш образ жизни, ваши занятия, привычки, обстановку, вообще, какой ценой достается вам ваша деятельность». «Извольте-с», соглашается драматург. «Стою я, сударь мой, часов этак в 12, а иногда и раньше. Вставши, сейчас же выкуриваю папиросу и выпиваю 2 рюмки водки, а иногда и 3. Иногда, впрочем, и 4, судя по тому, сколько выпил накануне. Так-с. Если же я не выпиваю, то у меня начинает рябить в глазах и стучать в голове». «Вероятно, вы вообще много пьете?» «Нет, где же много? Если пью натощак, то это просто зависит, как я полагаю, от нервов. Потом, одевшись, я иду в Ливорно или к Саврасенкову, где завтракаю. Аппетит вообще у меня плохой. Съедаю я за завтраком самую малость – котлетку или полпорции осетрины с хреном. Нарочно выпьешь и рюмки 3-4, а все аппетиту нет. После завтрака пиво или вино, сообразно с финансами. Ну, а потом? Потом иду куда-нибудь в портерную, из портерной опять в Ливорно на бильярде играть. Проходишь этак часов до 6 и едешь обедать. Обедаю я мерзко. Верите ли, иной раз выпьешь рюмок 6-7, а аппетиту ни-ни. Завидно бывает на людей глядеть. Все суп едят, а я видеть этого супа не могу. И вместо того, чтобы есть, пиво пью. После обеда иду в театр». «Театр, вероятно, вас волнует». «Ужасно! Волнуюсь и раздражаюсь. А тут еще приятели то и дело. Выпьем да выпьем. С одним водку выпьем, с другим красного, с третьим пиво. Англять! К третьему действию ты уж и на ногах еле стоишь. Черт их знает, эти нервы. После театра в салон едешь или в маскарад к Радону. Из салона или маскарада, сами понимаете, не скоро вырвешься. Коли утром дома проснулся, то и за это говори спасибо. Иной раз по целым неделям дома не ночуешь». «Жизнь наблюдаете?» «Ну, да. Раз даже до того расстроились нервы, что целый месяц дома не жил и даже адрес свой позабыл. Пришлось в адресном столе справляться. Вот, как видите, почти каждый день так». «Ну-с, а пьесы когда вы пишете?» «Пьесы? Как вам сказать?» – пожимает плечами драматург. «Все зависит от обстоятельств. Потрудитесь описать мне самый процесс вашей работы». «Прежде всего, сударь мой, мне в руки случайно или через приятелей, самому-то мне некогда следить, попадается какая-нибудь французская или немецкая штучка. Если она годится, то я несу ее к сестре или нанимаю целковых за 5 студента. Те переводят, А я, понимаете ли, подтасовываю под русские нравы. Вместо иностранных фамилий ставлю русские и прочее. Вот и все. Но трудно. Ох, как трудно! Тусклая личность закатывает глаза и вздыхает. Доктор начинает его выстукивать, выслушивать и ощупывать.